Глава 8. Сутки силы. «Ну-с, Андрей, признавайся, когда уже Алинку замуж позовешь?» — огорошила дрона своим прямолинейным вопросом Кимира. Остальные ребята притихли и с любопытством уставились на моего самого первого друга. «Ну что же ты так в лоб?» — неуверенно возмутилась девушка, в которой течет кровь ангелов. Притом сама искоса поглядела на возлюбленного. Андрей посерьезнел, посмотрел направо, потом налево, затем пристально посмотрел в лицо Кимиры. «А вот сейчас возьму и позову», — заявил он и в звенящей тишине поднялся на ноги, достал из кармана коробочку в виде сердечка, обшитую бархатом, и встал на колено перед своей избранницей. «Алина, прекраснейшая из женщин, свет очей моих и огонь моего сердца, прошу, удостой меня чести и стань моей женой». «Как отчеканил-то?» — удивленно пробормотала Рита, когда дрон открыл коробку и протянул возлюбленной золотое кольцо с крупным бриллиантом. «Ну не томи!» — заерзала на месте Кимира. Все девушки в гостиной прониклись моментом происходящего. Адда с Дитой хоть и молчали, но все равно выдавали свое возбуждение. Первая вцепилась пальцами в подлокотник Софы, а вторая в мое колено. Куприна и Роза не произнесли ни слова, но внешне превратились в восковые фигуры. Не рискуя моргать, они во все глаза смотрели на влюбленную парочку. «Да! Да, черт тебя возьми! Конечно, да!» — закричала Алина и сама сунула безымянный палец в кольцо. Затем бросилась Андрею на шею и стиснула в крепких объятиях. «Я устроил небольшой междусобойчик с самыми близкими товарищами, как вчера и запланировал во время дружеской посиделки с Уной Зевс. Мог бы сказать, со свитой, но отсутствовал Дрю, так как был на дежурстве. Вчерашний день прошел очень плодотворно. Мало того, что я сумел, хочется верить, подружиться с главой клана Зевс, так после этой встречи уже вечером еще и посетил Маттеона Вязия. Вместе с ним и его одноклановцами поучаствовал в составлении плана штурма бывшего родового гнезда рода Лакгрок. Массовые атаки сил нашего альянса по позициям врага назначены на среду, то есть на послезавтра. Спрашивается, стоит ли расслабляться накануне очередных битв? Конечно, да. Вся наша жизнь — сражение, а забывать об отдыхе не стоит. К тому же я демон, а значит, подвержен своим страстям и потакаю им время от времени». «Ты что?» — хмыкнул Арнольд, когда Алина и Дрон вновь уселись на свою софу, которую делили с Розой и Ритой. «Все время носил кольцо в кармане и не решался сделать предложение». «Братец!» — тут же возмутилась Адда, сидевшая справа от меня. Слева была Дита. «Даже если ты и прав, он свое предложение все же сделал». Девушка многозначительно посмотрела на Куприну, которая смущенно отвернулась, будто не понимая, что речь идет о ней. «Настоящий мужик!» — спокойно начал Андрей до того, как Арнольд хоть что-то ответил сестре. «Должен уметь выбрать момент. А как только момент наступил, обязан воспользоваться им, не упустить». «Так выпьем же за тебя, настоящий мужик!» — поднял кружку с пивом Андреас. «Брат!» — в голосе Адды вновь слышался укор. «Ты еще не до конца восстановился, так что не стоит чрезмерно напрягать прану алкоголем». «Какая суровая у вас сестра!» — хмыкнула Кимира. «Просто у нее настоящего мужика нет, вот и бесится», — вставила свои 5 копеек Рита. «За такие шутки без зарплаты можно остаться», — меланхолично проговорила моя бывшая телохранительница и тут же бойко сменила тему. «Кстати, о зарплате. Андрей, а на избушку для семейного счастья ты уже накопил?» «В процессе», — серьезным тоном ответил Дрон. «Но нам есть где жить, а в дальнейшем возьмем домик здесь, в Эльдере. Ну и на земле тоже, на всякий случай». «Денег-то хватит?» — усмехнулась Рита. «Хватит им на все, хватит», — вставил свои 5 копеек и я. «Вот закончится война, забьем казну с продажи трофеев и с контрибуций, а дальше будем как сыр в масле кататься». «Ну, раз уж так сам работодатель говорит», — подняла кружку с пивом Кимира. «Эй, я тут выпиваю с вами не как работодатель», — запротестовал я. «Считайте меня таким же заинтересованным лицом, как и вы». «Тоже хочешь много денежек заработать?» — с жаром выдал дрон. «А кто ж не хочет?» — хмыкнул я. «А потом что?» — неожиданно резко спросила Алина, глядя прямо на меня. Но быстро заметив, что гул за столом стих, девушка уже мягче продолжила. «Чем ты хочешь заняться после всего этого, когда мы победим узурпатора и его сторонников?» Как и прежде, подруга волновалась за меня. Интересно, что у нее сейчас в голове? Определенно желает мне счастливой и мирной жизни. Но неужели думает, что раз я оказался демоном, то больше не смогу без сражений? А между тем любопытные взгляды моих друзей сосредоточились на мне. Каждому присутствующему не терпелось услышать ответ. Честно говоря, и я сам бы хотел знать. Конкретных решений у меня не было. И тем не менее, кое-какие мысли в голове водились. «Я-то?» — задумчиво начал я. «Ну а что я? Создам клан, более-менее налажу его работу и... Может быть, буду путешествовать по мирам? А почему бы нет? Узнавать бескрайние просторы изнутри, а не по учебнику и рассказам. В этом есть свой шарм». «Один?» — осторожно поинтересовалась Адда. «Иногда», — кивнул я. «Но в основном с дорогими моему сердцу людьми. Разумными». Я обвел их всех взглядом и улыбнулся. Ребята улыбнулись в ответ. Мой ответ их устроил, а Алину успокоил. Ну а я добавил. «И так как вас много, то не всегда со всеми сразу. У вас и другие дела найдутся». Многозначительно посмотрел на Алину и Андрея. «А если не найдете сами, то я найду». Весело закончил я свою речь. Ближе к вечеру мы устроили огромный банкет со всеми свободными дружинниками родов Ильярис, Кракомот и Махамайя. Было весело, но при такой толпе держаться свободно, как среди одних своих друзей, я не мог. Приходилось помнить, что я осевой аристократ, эдакий внимательный к боевым товарищам вождь. К слову, дядя Гена вел себя точно так же, может быть, даже чуть более раскованно. А вот Зардеон... Нет, не снобствовал, как делал бы его отец. Махамайя старался походить на нас с Кракомотом, но уверенности ему не хватало. То есть, например, спокойным тоном приказать что-то сделать дружиннику рода он может, а одобрительно хлопнуть этого же дружинника по плечу для отшельника уже проблема. «Хороший сегодня день был», — тепло проговорила Дита, стоя вместе со мной перед окном спальни. «А встреча с твоей свитой так и вовсе особенная. И я рад, что ты на ней присутствовала. Но все же я предпочитаю слово «друзья», а не «свита». «Редкий аристократ настолько дружен со своими дружинниками», — заметила она. «И зря». «Ну а ты разве не была дружна со своими? Как инструменты ты их уж точно не использовала?» «Хочется верить», — грустно улыбнулась Дита. «И все же такой связи, как у тебя с твоими «друзьями», у меня не было». «Не вини себя за это. Вряд ли я был бы таким, какой есть, если бы с рождения воспитывался как осевой аристократ». «А я думаю, был бы», — повернувшись ко мне лицом, произнесла она, смущенно улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Не могу даже представить себе, чтобы ты был каким-нибудь заносчивым гордецом». «Ты слишком хорошего обо мне мнения», — хохотнул я. «И я имею полное право на свое мнение». Она сделала шаг вперед, прижавшись ко мне грудью. «Что ж, с разговорами пора заканчивать». В отличие от меня, Дита быстро заснула. Я же лежал на спине, задумчиво разглядывая потолок. Мне не спалось. Одна из причин моей бессонницы лежала сейчас головой на моем плече. Остальные спали в других комнатах дворца или же домиках неподалеку. Мои близкие. Почему ребят так интересовало, чем я займусь после победы в войне? Потому что от моего будущего зависит и их будущее, если они решат остаться моими дружинниками. А они решат. Однако же это далеко не все. Меня всегда радостно встречают, когда я возвращаюсь в мир живых после отсыпания в целительном источнике. Друзья в самом деле волнуются. Кто-то скрывает это, а кто-то как дрон позавчера в лоб спрашивает. «Скажи, тебе нравится, когда тебя избивают до смерти?» И пусть его слова прозвучали как шутка, волнение в голосе полностью скрыть Андрей не смог. Разумеется, мне не нравится после каждой битвы походить на решето. Я думаю, не так много разумных, кому бы это нравилось. Более того, моя демонская сущность вопит от того, что я не могу осознавать себя сильнейшим. Все-таки последние свои серьезные столкновения с Лилит, Кезифом, Тюран я пережил благодаря Кэррилеру. И то ни Флаврос, ни уж тем более Осевого Короля победить не смог. Но самое горькое во всем этом — то, что мне даже ранить голос короля не удалось. Знал ли я, что столь вовремя появится царь-дракон? Конечно же, нет. И на его помощь уж точно не рассчитывал. А что это значит? Лишь то, что я и мои друзья живы сейчас только по воле случая. Проклятие. Я слишком слаб. Кто-то скажет, что это глупое утверждение, ибо один на один я могу победить любого члена Альянса, кроме Уны. И вообще негоже взваливать на себя ответственность за тысячи разумных. Ведь они тоже слабы, раз не могут постоять за себя. Логично и правильно. Но мне плевать. Я не хочу, чтобы погиб кто-нибудь из моих товарищей. А если погибнут Дита и Уна? Тогда умерших уже не вернуть. А еще я хочу добиться своей цели. Победить Кезифа, создать клан и жить припеваючи с близкими мне разумными. Чтобы все остальные смотрели на нас и завидовали. И для этого, как я понимаю, мне нужно перестать всецело надеяться на слияние с банкой, на истинную Йоки. Может быть, вообще стоит вернуться к истокам, вспомнить, с чего я начинал? Осторожно встав с кровати, чтобы не разбудить Диту, я бесшумно оделся и выпрыгнул в открытое окно. «Не хочешь прогуляться?» — мысленно связался с Кэррилером. Пусть он теперь и обрел собственное тело. Благодаря тому, что он много пил моей йоки и крови, ментальная связь между нами сохранилась. «Почему бы и нет?» — отозвался дракон и через несколько секунд спустился ко мне с крыши. «Ну, тогда идем», — улыбнулся я, указав на открывшийся перед нами портал. Теперь было достаточно просто мысленно попросить Юру сделать это. Появляться лично хомяку не обязательно. Межпространственное перемещение, как обычно, произошло мгновенно. «О-о-о!» — протянул дракон, не отрывая взгляда от высокой бетонной стены, над которой возвышалось серое здание. «Все-таки сюда!» «Согласись, круто придумал!» — усмехнулся я, материализуя мечи. Достал из ножен катану. После того, как банка обрел тело, она потеряла все магические свойства. Однако же и обычной катаной назвать мой меч нельзя. Все это время он впитывал мою прану, йоки, энергию Кэррилера, отчего и закалился. Стал 100 крат прочнее катан, которыми на земле пользовались самураи, а значит, гораздо лучше подходит для сражений одаренных. Примерно то же самое можно сказать и о моем вакидзасе. Я плавно поднял катану над головой, медленно вдохнул и на выдохе ударил шагом вперед. Сорвавшийся с лезвия черный серп с каждым мгновением становился все больше и больше. Он бы и дальше рос, но встретился со стеной. Прошлый раз многим разумным пришлось объединить силы, чтобы пробить эту стену. Сейчас же одной моей атаки хватило. Черный серп вошел в нее будто в масло. Исчез, оставив после себя широкий вертикальный разрез, из которого разило холодом. Как и раньше, глядя в появившуюся в стене дыру, я видел темную субстанцию с горящими внутри нее огоньками. «Идешь?» — спросил я, повернув голову к дракону. «Ни одного же тебя отпускать!» — отозвался Кэррилер. И мы зашагали к разрезу в стене. Никто не появился, чтобы остановить нас. О чем это говорит? Пожалуй, о том, что я не зря сюда явился. Меня, если и не ждали, то уж точно были не против увидеть. И все же не настолько, чтобы сразу встретить. Едва мы прошли через разрез, как и раньше, оказались во дворе университета. А я надеялся, что появлюсь сразу в кабинете Клавдии Игоревны. Здесь все выглядело так же, как и в прошлый раз. Цветущая зелень, синее небо, безмятежные прогулки студентов, не обращающих на нас внимания. Лица некоторых из них были мне знакомы, но я прекрасно знал, что вижу просто копии, а не реальных людей и представителей других рас. Подумал, что сегодня Клавдия Игоревна может провести урок для нас в другом помещении. Проверил мысль с помощью чуйки и понял, что полностью прав. Ну еще бы, банка с его драконьим телом в классную комнату едва ли поместится. Сверяясь со способностью, я направился по правильному пути, не сильно удивляясь, что иду не к зданию университета. Куда же? Осознал не сразу. Однако все встало на свои места, когда я увидел футбольное поле, с трех сторон окруженное трибунами. На поле шли занятия. Представители разных рас и обоих полов оттачивали ведение мяча. Пронзительно зазвучал свисток, и я услышал знакомый мужской голос. «Отлично! Дальше сами! А я пока подзатыльников опоздунам выпишу!» К нам направился крепкий мужик со щетиной на подбородке, одетый в короткие шорты, футбольные бутсы и не самую новую футбольную майку с надписью «Лайки». Учитывая, что я узнал этого мужчину и помнил, что должно быть на самом деле написано на майке, не мог понять, зачем хаосит извратил название Лос-Анджелесского баскетбольного клуба. «Василий Петрович, отлично выглядите!» — поприветствовал я мужчину, прежде чем он сам успел хоть что-то сказать. «Но, честно говоря, я хотел бы увидеть Клавдию Игоревну». «А я хотел бы увидеть сиськи Памелы Андерсон вживую. Но давай будем держать свои бурные фантазии при себе, штурмовик». Это странное прозвище от нашего школьного физрука я получил, когда кто-то, уже не помню кто, назвал меня сокращенно ИЛ. Но Василий Петрович, любитель военной тематики, тут же продолжил. ИЛ-2, штурмовик. В общем, мелочь. Примечательно, что хаосит копирует не только внешний вид и имя, но и манеру речи. Интересно, все хаоситы обладают столь мерзким хобби? Или только наш? «Разговорчики в строю, чтоб вам икалось! 30 отжиманий за опоздание!» Неведомая сила заставила меня согнуться и припасть к полу. Ну а дальше, собственно, выполнять приказ. И пусть отжаться 30 раз — плевое дело, но сама неотвратимость выполнения меня бесила. Правда, не так, как банку. Дракон аж молниями пошел, но отжимался. Видеть, как гигантская длинная рептилия сгибает лапки, было забавно. А если вспомнить, что Кэррилер мог перебороть волю Кезифа, а сейчас пыхтит и делает то, что ему велят, страшно. Тем не менее, понимая правила игры, вполне можно в нее играть. Хочет изображать моего физрука, пусть изображает. Значит, мне нужно разговаривать с ним так, как говорил бы с настоящим Петровичем. Закончив упражнение и вскочив на ноги, я вытянулся по струнке и отчеканил. «Василий Петрович, разрешите обратиться?» «Валяй! Прошу выделить помещение для индивидуальных тренировок для меня и Кэррилера. Но помещение нужно такое, чтобы время в нем тянулось гораздо быстрее, чем в Руаркпорке». «Насколько?» — с интересом спросил хаосит. «В 1000 раз». «Что?» — лицо физрука скривилось. «Ты совсем берега попутал, штурмовик. 30 суток тебе хватит». «Благодарю», — кивнул я. «Готов приступать немедля». Внезапно пространство вокруг завертелось, а когда вращение прекратилось, я обнаружил себя за столиком кафе. Напротив меня сидела загорелая брюнетка с сочными губами и большой грудью. И то, как я знал по собственному опыту, искусственное. «Ну куда же ты, Илюш?» — законючил хаосит, принявший облик моей бывшей подружки Юли. «Только встретились, а тебе уже идти нужно». «Хм, если я правильно помню, мы зашли с ней перекусить, и она знала, что у меня не больше часа. Потратил на нее 1.5, а она мне мозг прополоскала, что я совсем не уделяю ей времени». «Ты хочешь побыть со мной подольше?» — подыграл я хаоситу. «Ну хорошо, Юляш, куда пойдем еще? Что еще расскажешь?» «Подыграл? Вроде бы то же самое я говорил на самом деле, когда происходил этот диалог». Всплеснула руками девушка. «Тебе же надо идти, вот и иди уже. Это твоя работа тебе важнее любимой. А может, это она у тебя любимая? Вот и оставайся с ней». Вскочив на ноги, Юля в короткой кожаной юбке подцокала на своих шпильках к выходу из кафе. Мне пришла в голову мысль, что нужно сообщить стражам, чтобы не волновались, а то меня же в ближайшие сутки дома не будет. Стоило об этом подумать, как мир вокруг опять завертелся, и я оказался в парке под ветвистым кленом. В руках у меня был телефон, а напротив стояла разъяренная блондинка, Настя. «Кто тебе там опять пишет?» «С работы», — за меня ответил мой рот, и я окончательно убедился, что и в прошлой сценке говорил не совсем по своей воле. «С работы?» — взбеленилась она еще сильнее. «А может быть, эти твои шлюхи, к которым ты постоянно сбегаешь?» «Не шлюхи, а соискательницы. Ты же знаешь, я ищу продавщиц для нового бутика». «Соискательницы? Ну-ну, хренов мужских искательницы! Знаю я, как это все делается!» Резко ударив снизу, она выбила телефон из рук. Я не ожидал такого движения и не успел среагировать. Ну а мой гаджет каким-то чудом умудрился удариться экраном о сук дерева. Нужно ли говорить, что сенсорный экран мгновенно превратился в радужную паутинку? Так себе с чувством юмора у хаосита. Нужно было обязательно отвечать мне сценами из моего прошлого? Хотя, должен признать, польза от этого есть. Я увидел, какой дурацкий вкус был у меня 2-3 года назад. Главное, чтобы сексапильной красоткой была, а что там в голове, меня не особо-то волновало. Хотя я тогда совершенно не искал долгих отношений. Так что все сходится. Мир вокруг завертелся, и из темноты раздался голос Насти. «Какой был кобель, таким и остался!» А затем уже Василий Петрович добавил. «Ну, сейчас штурмовик хоть на мужика стал похож. Хвалю. Слышал, кстати, ты с девчиной занимательной познакомился. Много интересного она тебе рассказала. Так что вот, лови свой шанс. Обратно сможешь выйти через 30 местных дней. Ну а дома появишься через сутки, как вылез из своей теплой постельки. Так что на штурм успеешь». Мир прекратил вращаться, и моему взору открылась знакомая картина. Та самая гористая местность, где я раньше тренировался с Банкой и Юрой. Правда, в тот раз время тут текло так же, как и в реальном мире. «Никого нет», — оглядевшись, произнес дракон и повернулся ко мне. «Хочешь сразиться?» Его морда расплылась в предвкушающей улыбке. «Только этого и желаю», — улыбаясь в ответ, произнес я и достал из ножен оба своих меча. «А ведь неплохо вышло, а? Я раньше в порядке эксперимента пробовал открыть портал в эту часть фронтира, и ничего у меня не получалось. Теперь же, после того, как царь-дракон слегка проапгрейдил Юру, вуаля, мы здесь». Но что важнее, отзывчивость хаосита. Он ведь мог послать меня лесом, уничтожить или же и вовсе здесь не появляться. А нет, решила дать шанс. И чуйка моя была полностью уверена, что искать Клавдию Игоревну ради того, чтобы найти место для тренировок, правильный путь. Но только для этого. У меня есть четкое понимание, что просить выдать новые силы мне или кому-то из моих близких, либо просто союзников, уж точно не стоит. Иначе и в самом деле могут щелкнуть пальцами и стереть из памяти Вселенной сам факт моего существования. Утрирую, конечно. Или нет. Меня в дрожь бросает, стоит лишь подумать о том, чтобы злоупотребить отзывчивостью хаосита. Ну его к черту. Пусть мой тесть сам ищет путь к истинной мане для себя и своих детей. Что же до истинного эфира для рода Махамая или истинной йоки для дяди Гены? Пока обойдемся без этого. Если сами наткнемся на путь к этим силам, пройдем по нему и выйдем к хаоситу, пусть даже к той же Клавдии Игоревне. Это будет более правильным решением, нежели в наглую спрашивать в лоб. «Эй, что стоишь, мечтаешь?» Оскалившись, спросил Банка, размеренно взмахивающий крыльями в небе надо мной. «Хочешь превратиться в котлету из отборного демонского мяса? Я собираюсь атаковать!» «Не понимаю, почему ты до сих пор этого не сделал?» Улыбка на моем лице стала еще шире. «Отлично провели время!» Потянувшись, заявил я и поднял глаза. Луна над моим дворцом была сегодня особенно прекрасна. «Согласен!» — кивнул громадной мордой дракон. Вылетев из портала, он приземлился возле меня и тоже любовался ночным небом. «Уважил нас хаосит! Отличное место для совместных тренировок! А эти мамонты! Какие же они вкусные и сочные!» Вспомнив о мясе, которым мы питались каждый день, дракон облизнулся, точно собака. «Вот только убить их было ой как непросто!» — поморщился я. После спаррингов друг с другом нам приходилось каждый вечер биться против громадных мамонтов. Хоть мамонты приходили к нашему тренировочному лагерю в одиночку, даже вдвоем с банкой нам приходилось из штанов выпрыгивать, чтобы добыть себе мясо. Эдакая дополнительная тренировка, которая порой была тяжелее тренировки основной. «Господин Ильярис вернулся!» В ночной тишине раздался пронзительный голос Инси. «Господин? Господин! Ура! Наконец-то! С возвращением, господин!» Несмотря на глубокую ночь, похоже, мало кто спал во дворце и его окрестностях. Новость о моем возвращении со скоростью пожара распространилась по округе. Мы с банкой не успели даже до крыльца дойти. Народ сам со всех сторон бежал нас встречать. «Где вы были, господин? Мы так волновались!» Бросившись ко мне на шею, выдала Инси. «Мы не могли с вами связаться! Никак!» Тут же присоединилась к ней Куприна. «У господина Кракомота даже по кристаллу связи не вышло!» Добавила Кимира. «Ох, и выскажет он вам все! А вон и он идет, кстати!» Ребята смотрели на меня с видимым облегчением. Подобных эмоций они не показывали, даже когда я приходил в себя после отлеживания в источнике. Стало быть, моя внезапная пропажа их перепугала гораздо больше моих обычных ранений. Ну да, еще и связаться не могли. А ведь они уже испытывали такой страх за мою шкуру, когда меня похитила ныне покойная Тюран. Под ногами появился диск из йоки и праны, поднявший меня в воздух. Ни одного. Инси все так же болталась на моей шее, а за спиной стояла Адда, повторяющая себе под нос «Хвала небу». Возможно, оборотень хотела бы высказаться более содержательно, однако целиком была поглощена изучением моего тела на предмет новых ран. Заботливая целительница, что с нее еще взять? «Друзья мои, прошу прощения за то, что заставил вас волноваться». Как бы мне ни хотелось, у меня не было возможности связаться со своими стражами и передать, что у меня все хорошо. Простите за это. И спасибо. Пусть мне грустно думать о том, какие неприятные чувства вы испытали, мне в то же время радостно от того, что мое исчезновение настолько не осталось незамеченным. Я широко улыбнулся, развел руками и продолжил. Я уверен, вы не считаете, что я где-то прохлаждался целый день? «И правильно делаете. Я тренировался вместе с Кэррилором, и хочется верить, что стал еще немного сильнее. А значит, мы все стали ближе к победе в войне над Узурпатором. Завтра мы вновь выйдем на бой и обязательно вернем дом рода Кракомот. Ну а вслед за ним и дом рода Махамайя. И перед этим прошу вас всех хорошенько отдохнуть и набраться сил». Я вскинул сжатый кулак к небу, и рев множества глоток стал мне ответом. Моя платформа плавно проплыла над головами дружинников наших родов и приземлилась недалеко от дяди Гены, не ставшего продираться в первые ряды и слушавшего мою речь издали. «Инси, отпусти меня!» — спокойным тоном попросил я девушку. «Господин!» — смущенно начала она. «Я тут подумала, хотела бы поговорить с вами». «Хорошо. Чуть позже я позову тебя. А теперь отпусти меня и иди к своим дружинникам. Гони их спать». «Есть, господин!» Шутливо козырнула она и побежала выполнять приказ. «Ты в самом деле стал сильнее», — тихо произнесла Адда. «Спасибо, что вернулся. И вернулся здоровым». «Будто бы могло быть иначе», — хмыкнул я и потрепал ее по волосам. Ну а затем направился к дяде Гене. «Сильнее стал», — вместо приветствия подтвердил он. «Но всего лишь за день? Признавайся, ты летал в Крохотдум?» «Думаешь, я тренировался рядом с нашими дамами?» — усмехнулся я. «Ты же знаешь, там место с Гулькин нос, да и волновать их лишний раз не стоит. Нет, я нашел полянку получше. Если интересно, расскажу. Но пойдем лучше в дом, хоть виски выпьем, а то целый месяц на родниковой воде — не самая приятная диета». Разумеется, ему было интересно, так что выложил я все. Ну а потом объяснил, почему не стоит соваться к Клавдии Игоревне большой толпой и почему не нужно просить ее подарить новую силу. «Понятно все», — махнул огромной ручищей дядя Гена. «Золото с неба не падает, и чтобы его добыть, нужно выполнить ряд условий. Ну и черт с ним. Ты это, с Вязием свяжись, а то у него аж истерика случилась, что он до тебя дозвониться не смог», — засмеялся Крокомот. «Вообще-то мы с ним все обсудили раньше, но ты прав, успокоить его стоит. Не хватало еще, чтобы наш дорогой союзник умер от сердечного приступа», —